Тогда вся вчерашняя сцена представилась ему с ужасающей ясностью. Разыгравшаяся трагедия словно сдернула покров, который вчерашнее опьянение набросило на его память. «Уж не последствия ли это шутки, о которой вы говорили вчера?» — сказал он хрипло. «В таком случае горе тому, кто ее затеял. В ней веселого мало». «Да нет же!» — воскликнул Данглар. «Ведь ты знаешь, что я разорвал записку». «Ты не разорвал ее, — сказал Кадрус, — а бросил в угол только и всего». «Молчи, ты ничего не видел, ты был пьян». «Где Фернан?» — спросил Кадрус. «Почем я знаю?» — отвечал Данглар. «Верно, ушел по своим делам. Но чем заниматься пустяками? Пойдем лучше поможем несчастному старику». Дантес уже успел с улыбкой подать руки всем своим друзьям и отдался в руки солдат. «Будьте спокойны, ошибка объяснится, и, вероятно, я даже не дойду до тюрьмы», — сказал он. «О, разумеется, я готов поручиться», — подхватил подошедший Данглар. Дантес спустился с лестницы. Впереди него шел комиссар, по бокам — солдаты. Карета с раскрытой дверцей ждала у порога. Дантес сел, с ним сели комиссар и два солдата. Дверца захлопнулась, и карета покатила в Марсель. «Прощай, Дантес! Прощай, Эдмон!» — закричала Мерседес, выбегая на галерею. Узник услышал этот последний крик, вырвавшийся словно рыдание из растерзанного сердца его невесты, выглянул в окно кареты, крикнул «До свидания, Мерседес!» и исчез за углом форта Святого Николая. «Подождите меня здесь», — сказал арматор. «Я сяду в первую карету, какая мне встретится, съезжу в Марсель и вернусь к вам с известиями». «Поезжайте!» — закричали все в один голос. «Поезжайте и возвращайтесь поскорее!»